такими данными путь у нее был один — работа корректором. Этим путем Зоя Смирнягина и пошла. Высшего образования для этого не нужно, достаточно быть просто грамотным, а уж этим ее Бог, как вы сами понимаете, наделил в полной мере. Так она и работала вот уже 20 лет, сначала в крупном московском издательстве, потом в толстом научном журнале, где особо ценили ее способность быстро запоминать, как пишутся специальные термины. К нынешнему моменту толстый научный журнал закрылся, и теперь Зоя вычитывала корректуры в популярной еженедельной газете. Занятия спортом она забросила сразу же после окончания школы, ибо в чемпионке себя не готовила, а надобность в психологической отдушине просто-напросто отпала. В издательстве к ней относились превосходно и постоянно хвалили, давая высокую оценку качеству и скорости ее работы. Но травма, полученная в школе, а вернее получаемая постоянно на протяжении 4,5 лет, свое дело сделала. Юная красавица-спортсменка превратилась в унылую, тихую, забитую и робкую девицу, которая каждое доброе слово в свой адрес воспринимала как незаслуженную милость окружающим. За ней даже не пытались ухаживать, до такой степени сама Зоя к этому не располагала. Она боялась смотреть в глаза и не смела лишний раз улыбнуться, а о том, чтобы поддержать разговор и даже пошутить, просто речи быть не могло. И она поставила на себе крест. Так и жила бы с этим крестом до глубокой старости, если бы в один прекрасный день не появился Валерий Васильевич Волохов, чья статья о проблемах лазерной терапии при заболеваниях крови должна была выйти в том самом толстом журнале, где тогда еще работала Зоя. Но ни забитости, ни унылости не видел Александр Ташков. Он видел ту Зою, в которую был когда-то по-детски влюблен, стройную, красивую, нежную. Ведь черты лица остались теми же, какими он их знал когда-то, даже еще более совершенными, зрелыми и отточенными. Встретив ее на лестнице в институте, где работал Волохов, Ташков записал ее телефон и договорился о встрече в тот же день вечером. Разумеется, он уже знал, что приходит Зоя как раз к доктору Волохову, и уговаривал сам себя, что встреча эта будет носить чисто служебный, хотя и внешне дружеский характер. Но в глубине души он знал, что это не так. Может, не случайно так вышло, что он до сих пор не женился. И не в женской жадности до чужих денег тут дело, вернее, не только в ней, а в том, что он, сам того не осознавая, искал такую, как Зоя. И, идя в 20:00 к станции метро «Цветной бульвар», он купил огромный букет каких-то изысканных, нарядно упакованных цветов, названия которых он не знал. Купил, потому что выглядели они очень уж красиво и необычно. Зоя пришла минута в минуту, и это почему-то умилило Ташкова. Взяв ее под руку, он повел Зою вдоль бульвара. «Ты не представляешь, как я рад, что мы снова встретились», — искренне сказал он, украдкой вдыхая запах ее духов. Духи были хорошие, дорогие. Это он сразу понял. «Я тоже», — тихо ответила Зоя. «Расскажи о себе. Как живешь, чем занимаешься?» «Зоенька, живу я скучно, потому что в основном работаю, а на все остальное времени не хватает». «У тебя семья?» «Увы», — он шутливо развел руками, — «не сподобился. А ты замужем?» «Тоже не сподобилась. Как Николай Васильевич?» «Отлично, не сглазить бы. Здоров, бодр, весел, крутит романы с молоденькими профурсетками. Слушай, давай я вас сосватаю, а? По-моему, блестящая идея». «Что ты, Саша, я для твоего папы старовато. В молоденькие профурсетки никак не гожусь». «А кем ты работаешь? Какими судьбами тебя в институт занесло?» «Ох, Зоенька, работа у меня гнусная и противная. Что-то вроде сыщика, только в соседнем ведомстве». «Контрразведки», — догадалась Зоя. «Ну, примерно. А ты? Где работаешь, кем?» «А я корректор. Больше ничего не умею. Уже 20 лет только этим и занимаюсь». «Саша, ты днем сказал, что вы к Волохову приходили». «Сказал. А тебя это беспокоит?» «Ну, как-то все-таки он мой врач». Она замялась, и Ташков ясно видел, что она чего-то не договаривает. «Или хочет скрыть?» «Вот раз уж он твой врач, так и расскажи мне о нем поподробнее», — сказал он как можно беззаботнее. Он пока еще ничего не натворил, можешь не беспокоиться. Но я хочу понимать, могу ли я доверять тому, что он говорит. Иными словами, надежен ли он как свидетель? «Ой, Саша, он замечательный!» — горячо заговорила Зоя. «Ты должен ему верить. Он прекрасный человек, очень добрый и умный».